а он, в свою очередь, диктует ход войны, ее логику. И разведка это подтверждает. «Война — это путь обмана, Ваше Величество», — тихо произнес Роллинг. «Если бы Нестор не выучил эту аксиому, он не считался бы одним из самых талантливых военачальников Герметикона». «Мне всегда говорили, что быть астрологом способен не всякий. Не стать астрологом, а именно быть им. То есть ходить по пустоте. Мне говорили, а я слушал в полуха, не видел разницы между стать и быть. Я смотрел на астрологов со своей колокольни. Я не понимал, что закончивший обучение алхимик просто перемещается из одной лаборатории в другую, из университетской в свою собственную. А вот астролог проваливается в пустоту, алкогест ее раствори. Не каждый, разумеется, астролог, совсем не каждый. Многие никогда не покидают свои миры, выбирают не цепели, а обыкновенные дирижабли, получая презрительное прозвище «наземники». Некоторые уходят в теоретическую науку, таращатся на звезды в телескопы или идут преподавать, ездить по ушам студентам. Разницу между стать и быть наземники знают понаслышке. Им объяснили ее на занятиях, и они решили не рисковать, проверяя себя на полное соответствие профессии. Они испугались прикоснуться к пустоте, которая точно знает, способен ли ты быть астрологом. И когда я, алхимик, алкогест, меня раствори, эту разницу понял, я стал иначе смотреть на корабельных астрологов. Они ведь ради своей мечты в такое дерьмо лезут, что остальным не в каждом кошмаре приснится. Из дневника Оливера Амерсы, Алхди. «Ты что ли новый цепарь?» «Новый алхимик», — уточнил Мерса и дружелюбно улыбнулся. «А ты?» «Ипать копошить, цепарь! Не надо меня грузить, внятно?» «Ты цепарь, а на остальное мне класть, внятно?» «Вот сбежишь, снова станешь не цепарь. Тогда...» — парень сморщил нос, выдал негромкое «А? А?» и чихнул с ревом, которому позавидовал бы игуасский стерч. Мерса вздрогнул. Парень же невозмутимо извлек из кармана платок, вытер нос и пожаловался. Жадные каотианцы опять ухитрились так свою разбодяжить, что даже я не просек. Глотку дерет, а толку на 10 минут. Зарекался же ничего не покупать у этих скупердяев. Он спрятал платок, достал из того же кармана маленькую коробочку, взял щепотку бурого порошка и с шумом втянул его в левую ноздрю. «И что тогда?» — поинтересовался Мерса. «Через 10 минут снова чихну, выругаюсь и снова понюхаю», — объяснил парень. «Или не врубаешься? Для чего своя нужна?» «Ты сказал, что если я сбегу и перестану быть цепарем, тогда...» Парень нахмурился, с очевидным трудом припоминая подробности только что состоявшегося диалога, после чего выдал. «Тогда мне будет на тебя трижды класть цепарь! Внятно?» «Да как тебе сказать?» Алхимик внимательно оглядел нахального гостя. «Не, парень, конечно же, не парень. Мужик лет 35, однако выглядит моложаво, можно сказать, как юноша. Такие вот моложавые мужики стареют поздно, зато очень некрасиво, превращаясь в сморщенную версию 20-летнего мальчика. Но это у гостя еще впереди. Пока же парень выглядел нормально. Немного болезненно, но в целом нормально. У него было узкое лицо, большие темно-серые глаза и слегка оттопыренные уши. Волосы русые, короткие, плотно лежащие на голове, а мягкий подбородок прикрыт короткой бородкой. Могучим телосложением гость тоже не отличался. Невысокий, узкоплечий, с вялыми жестами. Под тонким трикотажным тельником с длинными рукавами отчетливо прорисовывалось наметившееся, но еще не оформившееся брюшко. Штаны были с накладными карманами, а на шее парень таскал ярко-зеленый шарфик. «Изучил цепарь», — хмыкнул гость и представился. «Галилей Квадриго! Я здесь астролог! Внятно?» «Внятно». Мерса пожал вялую ладонь. «Оливер. Можно Олли. А мне сказали Андреас. Можно Энди. Можно и так», — не стал скрывать алхимик. «Это зависит от чего?» — ты поймешь. И Патька пошить, ты мне уже нравишься, — одобрил Галилей. Иногда Энди, иногда Олли. Даже я до такого не додумался. Чего жуешь? Я? Так вот, цепарь, жевать на амуше можно только мне. Остальным запрещено под страхом прогулки в корзине. Внятно? Нет. Какая еще корзина? Однако распространяться Галилей не стал. Идем, покажу тебе цепель. Не стоит утруждаться, я и Патька пошит, цепарь. Если ты думаешь, что меня прет от мысли, что я должен вытирать тебе сопли, ты еще глупее, чем кажешься, внятно? Я просто не успел сбежать, когда Валентин распихивал наряды. И не дербань время, цепарь. Мне еще надо до Вихеля добраться. Двигай ляжками. Дожидаться не стал, повернулся и направился по проходу. Походка у квадриги оказалась заплетающейся. Однако в выбранном направлении астролог двигался уверенно и настолько быстро, что Мерца за ним едва поспевал. «Короче так, цепарь, на мостик я тебя не поведу, ты там наверняка уже был. Свою комнату тоже видел, она как раз напротив каюты капитана. Следующая дверь — старпома, запоминай, цепарь, повторять не стану. Потом медицинский кабинет, будешь бегать в него, прыщи показывать. Потом каюта Хасины, каюта Бабарского и две пустые комнаты. Гостевые, и Патька пошить. И вот мы в кают-компании. Здесь болтаемся, когда делать нечего. Просторное помещение занимало всю кормовую часть офицерской палубы. В левом углу, как и обещал Валентин, обнаружился рояль. Вдоль правой тянулся диван. А в центре комнаты стоял круглый стол с расставленными вокруг стульями. «Если ты играешь в карты, цепарь, ты будешь здесь жить». «Внятно? Что за зверь?» — Мерца указал на висящую над диваном когтистую лапу. «Хамокская пришпа», — объяснил Квадрига. «Встретились по недосмотру и Патька пошить. Она хотела пообедать, но мессер не забыл бомбаду. Один выстрел, и обедать отправились мы. Внятно? Мясо, кстати, полная дрянь». «Обычно на стены вешают головы», — заметил алхимик. «Голова не поместилась бы». Размер лапы подтверждал. «Не поместилась бы». «Мессер любит охотиться?» «Терпеть не может». Галилей прошел через комнату и распахнул дверь. «Открытый мостик, цепарь. Плюнуть вниз хочешь?» «Обычно новички хотят». Мерса осторожно вышел из гондолы. Пару мгновений с подозрением разглядывал тонкие поручни. Квадриго уже облокотился на них. Решился и подошел к астрологу. «Боишься высоты, цепарь?» «Нет привычки». «Правильно ответил Энди Олли», — одобрил астролог. «Скоро освоишься и Патька пошить». «Все может быть». Далеко внизу бурлила жизнь. Пыхтели кажущиеся игрушечными паротяги, торопливо сновали повозки и совсем уж малюсенькие люди. Отсюда, с высоты, заград оказалась мирной, обыкновенной. Мачта отделила Мерсу от проблем его бывшего мира. Мачта сделала его цепарем. Ну или почти цепарем, потому что внезапный порыв ветра заставил алхимика вздрогнуть и отпрянуть к гондоле. Галилей рассмеялся. «Не сдует цепарь, не дергайся. Это не ветер, а его тень. Внятно? На Каате такие ураганы бывают, что все 60 цепелей вокруг своих мачт вертятся. Зрелище и Патька пошить нереальное. Даже свое так мозги не чистит». Однако Мерса предпочел вернуться в кают-компанию. Ветер там или тень, внутри спокойнее, привычнее. Пока, во всяком случае, привычнее. Галилей не имел ничего против. Чем быстрее закончится путешествие по цепелю, тем лучше. Он обогнал алхимика, вышел в коридор и стал подниматься по лестнице. «Здесь цепарь, машины. А значит, царство Шивбетрипсмейстера. Внятно? Бедокур даже дрыхнет здесь. Единственный из офицеров, чтобы, значит, все время на посту и Патька пошить». Галилей задрал тельник и почесал спину. «В кузель я тебя не поведу. Захочешь, с бедокуром сходишь. А поведу я тебя...» Весь правый бок астролога оказался покрытым причудливой черной вязью. Линии, узоры, примитивные рисунки, письмена. Все смешано в кучу, наползает друг на друга, сплетается, образуя то ли хаос естественный, то ли тщательно продуманный. Кончик татуировки вылезал из-под тельника, тек по шее до самого уха, и Мерса давно его приметил. Но спрашивать не стал, мало ли чего. На обычные цепарские татуировки черная вязь не походила, значит, что-то особенное. А об особенном едва знакомым людям рассказывают неохотно. Зато теперь, когда Квадриго сам, хоть и случайно, продемонстрировал замысловатый рисунок, вопрос прозвучал естественно. «Крутая татуировка», — с уважением произнес алхимик. «Спорки делали», — нехотя отозвался Галилей. «Ты с ними общался?» «Я к ним ездил, цепарь. Внятно?» «Зачем?» — не удержался Мерса. Квадриго остановился, резко повернулся к алхимику и начал. «И пать-ка пошить, цепарь!» Однако был прерван. «Галилей, ты кого сюда привел?» Астролог обернулся и довольно заулыбался. «Новичка, а он все сделал правильно. Сам спрашивай. На тот случай, если ты забыл, сообщаю. Шиф-бет-трипсмейстер отвечает за ход цепеля, чтобы их обоих волкогест окунуло. Главный механик, если проще. И главный электрик тоже, поскольку лишних офицерских должностей на Амуше нет. Короче, если ты, Энди, блуждая по цепелю, столкнешься со здоровенным мужиком, с которого свисают дреды и амулеты, то будь готов к длинному разговору о том, все ли ты в своей жизни делаешь правильно. Из дневника Оливера А. Мерсы Алхди. «Какой ногой ступил ты на борт Амуша, несчастный?» Мерса удивленно икнул. «Я? Какой?» Кто-то из добрых праведников, кажется, Николас, однажды голосом своим заставил остановиться табун обезумевших лошадей. Сейчас вокруг Мерсы грохотало столь же сильно. Остановивший их мужик был высоким или даже высоченным, не меньше 2 метров ростом и весьма мускулистым. Но не шкафом, лишнее мясо отсутствовало. Одет он был в майку, украшенную пятнами машинного масла, грубые башмаки и штаны техника со множеством накладных карманов. А поскольку все нужное в карманы не поместилось, дополнял костюм пояс с 6 подсумками. Длинные волосы мужика были заплетены в косички, между которыми свисали разноцветные веревочки и нитки бус. На широкой груди болтались 4 амулета, а на руках позвякивали браслеты. «Какой ногой ступил ты на борт Амуша?» «Не помню, чтоб меня волкогест окунуло!» Здоровяк повернулся к хохочущему Галилею и, указав на алхимика пальцем, пробасил: «Он всех погубит!» Фраза прозвучала приговором. «Скорее всего, бедокур!» — простонал утирающий слезы астролог. — Ведь он до сих пор не выяснил, как его зовут. — Что? — Я знаю, как меня зовут. Мерса покраснел. — Безымянный цепарь? — взревел бедокур. — Квадриго, что ты творишь, несчастный? Зачем ты его привел? Галилей согнулся пополам. — Нужно выбросить гаденыша за борт и провести луигарский обряд очищения. Необходимо как можно скорее обкурить Амуш диким бзутом. Вторая и третья части алхимика не беспокоили, а вот первая встревожила. «Гаденыш, это я?» Вместо ответа здоровяк сложил в сторону Мерсы оборонительный жест из 3 пальцев и продемонстрировал один из висящих на груди амулетов. Можно считать, что положительный ответ получен. «Почему меня нужно за борт?» «Потому что ты безымянный цепарь! Внятно?» — всхлипнул Квадриго. «Ты приносишь несчастье!» «А за борт — это фигуральное выражение?» «Это первая часть луигарского обряда очищения. Обкуривание начинается потом». «Не общайся с ним, Галилей!» — прогрохотал бедокур. «Или будешь 3 недели поститься!» «Хватит!» — не выдержал Мерса. «Меня нанял Помпилио! Внятно!» Он уже понял, что упоминание Мессера действует на команду Амуша не хуже успокоительного. превращая в людей доброжелательных, покладистых и работящих. «Добавить чего-нибудь хочешь?» Здоровяк посопел, с подозрением изучая алхимика, после чего уточнил. «Мессеру известно, что у тебя нет имени?» «У меня их два. И оба настоящие?» «Абсолютно». Бедокур угрожающе покосился на астролога. «И патька пошить, Чира, перестань мять меня взглядом!» — хихикнул тот, вынюхивая очередную щепоть свуи. «Я не говорил, что он безымянный. Я сказал, что он до сих пор не знает, какое из его имен правильное. Внятно? Кстати, Олли, Энди, позволь тебе представить Чиру Бедокура, нашего шамана, и по совместительству Шивбет-трипсмейстера. Чира, перед тобой наш новый алхимик Энди Олли Мерца». Алхимик нервно пожал здоровенную лапу Шивбет-трипсмейстера. «Очень приятно». «Подозрения на пустом месте не возникают», — задумчиво произнес Чира, не отпуская руку Мерцы. «На тебе, несчастный, есть тень безымянного цепаря, а значит, нужно от нее избавиться». Он покопался в одной из сумок, достал серебряный браслет, больше похожий на половинку полицейских наручников, и защелкнул его на запястье алхимика. «Будешь носить». «Какого муля?» — вздревел Мерса. «Иначе ты всех нас сглазишь». Внушающий взгляд Чиры заставил алхимика прикусить язык. «Где ты родился?» «На Бахоре», — машинально ответил Мерса. «И поднялся на борт до полудня». Бедокур прищурился. «Должно сработать». «Браслет сними». Алхимик быстро обследовал металлический круг и понял, что открыть его можно только с помощью ключа. «В каком месяце ты родился?» «По зодиаку я двуглавая змея, если тебе интересно», — ответил Мерса и резко замолчал, только сейчас сообразив, что... «Хороший знак», — одобрил Чира. «Будем надеяться, что я смогу избавить Амуш от твоего сглаза». «А если не сможешь?» «Придется тебя обкурить и выбросить за борт». Если в голосе здоровяка и присутствовали шутливые нотки, то алхимик их не заметил. «Чира, покажешь новому цепарю свои владения?» Позабытый Галилей зевнул и почесался спиной о стенку. «Или мы дальше пойдем?» «А что он у меня забыл?» — недовольно спросил Бедокур. «Пускать в машинное отделение новичка с подозрением на безымянность?» Шивбет-трипсмейстеру не хотелось. «И патька пошить, Чира! Он же твой клиент по боевому расписанию». «А-а-а!» — здоровяк размял себе череп у основания дредов и кивнул. «Входи!» Но тут же перегородил дверной проем рукой. «С левой ноги, понял? Только с левой!» «Понял, понял». Мерса демонстративно указал на нужную ногу и шагнул в машинное отделение, которое оказалось точь-в-точь таким, как на картинке в учебнике. Любой кузель начинается с молочно-белой глыбы философского кристалла, нижний конец которой погружен в чан с королевским уксусом. Медленная гибель кристалла в самом сильном, после легендарного и несуществующего алкогеста, растворителе сопровождается выделением огромного количества тепла, которое греет котел. Пар разгоняет турбину, а она, в свою очередь, приводит в действие мощные генераторы, питающие тяговые двигатели цепеля. Громоздкие металлические конструкции никогда не вызывали у Мерса особенного интереса, поэтому он провел в машинном отделении ровно столько времени, чтобы не показаться невежливым. Прошелся мимо турбины, с умным видом оглядел чан с королевским уксусом, осведомился, где хранится запас, выслушал короткую инструкцию. «По боевому расписанию ты бежишь сюда, хватаешь огнетушитель, садишься в угол и ждешь указаний. Под ногами не путаешься. Ясно?» «Яснее некуда». Попрощался, так и не уговорив Чиру снять браслет, и побрел за Галилеем к расположенному на этой же палубе астрингу. «Сюда я тоже буду ходить?» «Вряд ли, цепарь. Разве что мы подружимся, и я пущу тебя к машине во время перехода». Квадриго нежно погладил астринг. «Об этом все новички просят». «Стоит посмотреть?» «Стоит». «Пустишь?» «И патька пошить, цепарь! Мы еще не подружились!» Галилей взял с полки жестяную коробку, открыл ее и отломил треть плитки очень подозрительного шоколада. А в следующий миг Мерса сообразил, что шоколад темно-зеленым не бывает. «Жига», — объяснил астролог, — «тебе нельзя». Вернул жестянку на полку и неловко сбросил на пол наручники. «Наручники?» Алхимик поднял их, прочитал гравировку. «Умбервильская психиатрическая лечебница» и удивленно посмотрел на квадригу. «Твои?» Галилей помолчал, медленно пережевывая жигу, сплюнул часть кашицы в урну и хмуро ответил. «Иногда меня приходится успокаивать, цепарь». «Успокаивать?» «Я в пустоте с 23. Странно, что я все еще отличаю девочек от капустных грядок. Внятно?» «Умбервильская психиатрическая. Астролог. Приметное имя Галилей». Наручники позволили сложиться цепочке, заставили алхимика вспомнить старую историю, за которую он следил по газетам. Да что он? Весь герметикон следил. 13-я астрологическая экспедиция, чтоб меня волкогест окунула. Ты тот самый Галилей Квадриго, один из 6 выживших. Ты заткнись, цепарь, — устало попросил астролог, — или я докажу бедокуру, что ты действительно безымянный. Наверное, его достали. Наверное, он уже не может слышать это сочетание, 13-е астрологическое. Это проклятое сочетание. Мерса опомнился. «Извини, больше ни слова, клянусь. Извини». Он был настолько искренен, что астролог смягчился. «Расслабься, цепарь, я не в обиде. Ты такой, как все». Галилей вновь взялся за свую. С шумом втянул щепотку, вытер рукавом проступившую слезу, помолчал. «Я не помню, что там было, цепарь. Внятно? И никто из нас не помнит». И спорки ни муля не поняли, хотя нам лучшие ведьмы мозги продували. Галилей покусал нижнюю губу. Мерца решил, что разговор окончен, однако астролог неожиданно продолжил. «Астрологический флот выдал мне шикарную пенсию и волчий билет в нагрузку. Считалось, что я больше не цепарь, а мессер нашел меня и сказал, что будет со мной ходить. Мессер не дал мне подохнуть. Внятно?» Капризный адыген взял на борт астролога из 13-й экспедиции. Дождался, когда тот выйдет из психиатрической лечебницы, и взял на борт. Не дал подохнуть. Для чего? Почему? Мерса не знал, что думать. Не знал, как реагировать. Не знал, не понимал. Однако один вопрос у него все-таки был. Очень личный вопрос, которые можно было задать именно сейчас, когда Галилей от чего-то готов разговаривать. Мерса подошел к астрологу и очень тихо спросил: «Тебе не хватило пустоты?» И услышал то, что ожидал: «Я без нее не могу». Вначале были добрые праведники. Они правили мирами ожерелья 100 лет, рассказывая людям, как жить в их новой огромной вселенной. Как быть хозяевами ее, а не завоевателями. Как превратить 9 миров в 1, общий для всех людей. Потом Господь призвал добрых праведников, и они ушли, выбрав людям царей. И первые цари правили следующие 100 лет, утверждая заветы его и добрых праведников. И тоже ушли, уступив место адыгенам. Так написано в 3 правдах, в главной книге Олгеменов. И так, по убеждению почти всех, было на самом деле. Адыгены правили людьми с самой первой эпохи, всегда были во главе, всегда были вождями и всегда жили по собственным законам. И главным их законом всегда была честь. Я не собираюсь идеализировать адыгенов. Я прекрасно знаю, что среди них есть и настоящие стоики, и удивительные мерзавцы. Но при этом вторые прекрасно знают, что приступают древние законы, и все вокруг знают. И если появится тот, кто скажет подлецу, что он подлец, остальные его поддержат. Другое дело, что адыгенов, отстаивающих древний закон, немного, и с каждым днем, как мне кажется, становится все меньше. Ведь быть прагматичным выгоднее, а длинный язык способен испортить жизнь даже знатному человеку. Быть прагматичным становится законом современности, и тем приятнее стало для меня открытие, что нынешний мой работодатель является адыгеном чести. Не стоит называть Помпилио странствующим рыцарем, поборником справедливости и защитником угнетенных. Он не такой. Он вообще не самый лучший в Герметиконе человек, но у него есть принципы. А в наши дни это большая редкость. Из дневника Андреаса Омерсы Алхди. Они приехали ровно в полдень, как попросил Помпилио. Они приехали в одной коляске, но друг с другом не разговаривали, словно были незнакомы. Они велели кучеру остановиться напротив ворот, однако коляску не покинули. Остались сидеть, всем своим видом демонстрируя, что являются не участниками, а наблюдателями. Они были стары, а потому осторожны. Они прекрасно понимали, что их время прошло, что нынешние битвы ведут молодые львы и не хотели вмешиваться. Но они все-таки приехали, два старейших одигена Заграты. И Помпилио поприветствовал их с церемонной вежливостью. Но не увидел даже кивка в ответ, потому что они не хотели приходить. Потому что они знали, свидетелями чего им предстоит стать. «Я рад, что вы откликнулись, Адиры!» Помпилио обратился к обоим старикам сразу. Не совсем вежливо, конечно, однако эта уловка позволяла ему говорить «вы». «Мы должны были увидеть то, что ты собрался сделать». «Нет, Адиры, вы должны были сами это сделать». «Он не обвинял», — произнес фразу мягко. Однако оба одигена одновременно поджали губы. «Ты всегда был романтиком, Помпилио», — угрюмо произнес один из них. «Я всегда чтил закон, Адиры. Это немного другое», — Помпилио отвесил вежливый поклон и подошел к группе цеповодов, которых привез из порта верный Валентин. Капитанам всех цепили ожерелья, что стояли сейчас в Альбурге. «Сеньоры!» «Мессер!» «Полагаю, вы знаете, для чего я пригласил вас, а потому обойдемся без лишних высказываний. Я благодарен вам за то, что вы здесь». Торчавших в сторонке репортеров и приблудных зевак Помпилио проигнорировал. Остановился напротив ворот старинного особняка, над которыми горделиво возвышался герб Дерфунье, и вскинул голову. Валентин взялся за молоток. «Кто?» «Слуги видели собравшихся у ворот людей, а потому вопрос прозвучал сразу. Слуги знали, что служат мятежнику, но их до сих пор не трогали. Слуги хотели, чтобы так и продолжалось, и были напуганы происходящим. «Мессер Помпилио Чезаро Фахадердагентур к Нестору Дерфунье», — громко произнес Валентин. «Хозяина нет дома». «С кем я говорю?» «Меня зовут Эмиль, сеньор. Я дворецкий». «Очень хорошо, Эмиль. Мессер Помпилио желает, чтобы ты в точности рассказал Адиру Нестору обо всем, что здесь сейчас произойдет. Ты справишься?» «Я постараюсь, сеньор». «Будь любезен». Валентин собрался было обернуться к Помпилио, однако набравшийся храбрости слуга продолжил. «Вы позволите задать вопрос, сеньор?» «Задавай». «Осмелился бы мессер исполнить задуманное, окажись мой хозяин в Альбурге?» «Отчаянный вопрос, способный вызвать весьма жесткий ответ». Собравшиеся у ворот люди посмотрели на Помпилио, однако тот промолчал, позволив ответить тому, кому вопрос был задан? Теодору. «Мессер планирует пробыть на Заграте еще несколько дней», — спокойно произнес Валентин. «У твоего хозяина есть достаточно времени, чтобы отыскать мессера и обсудить с ним все, что он пожелает». «Я понял, сеньор». «Благодарю, Эмиль». Валентин обернулся к Помпилио. «Все готово, мессер». Тот кивнул, после чего обернулся и пристально посмотрел на старых одигенов. «Много лет назад мои братья по оружию защищали холмы Хоякунс. У них не было шанса на победу, и они это знали. У них не было шанса ничего изменить, и они это знали. Но они не хотели склонять головы, не умели склонять головы, не желали этого. и умирали. У них не было надежды, только гордость и ненависть. Тяжелые слова Помпилио расплавленным металлом падали на притихшую улицу. Ненависти было достаточно с обеих сторон. Однако враг, Эдуард Энизир, предложил моим братьям изгнание. Эдуард дал слово. И когда он стоял, провожая уходящих в вечную дыру адыгенов, он видел ненависть в их взглядах. Он чувствовал ее кожей. Он знал, что отпускает смертельных врагов, но он дал слово, и он его сдержал, в отличие от Нестора Дерфунье, который свое слово нарушил. Голос Помпилио усилился. «Нестор Дерфунье пошел против сюзерена, и я называю его отступником». Валентин достал из коляски длинный сверток, в котором оказался штандарт рода Дерфунье. Помпилио чиркнул спичкой, и пропитанное алхимическим раствором знамя вспыхнуло голубым пламенем и полетело на землю, упав у самых ворот особняка. Старые адигены молчали, цеповоды негромко переговаривались, репортеры торопливо чиркали в блокнотах карандашами, а зеваки разразились возгласами. Зеваки всегда орут. «Нестор Дерфунье — отступник!» Церемония порицания не имела официального значения. Это было публично высказанное мнение. Это было сказанное вслух слово. Это был позор, который не могла смыть даже кровь. Потому что смерть забирает все, кроме произнесенных слов.